Замирает сердце вдруг, чтобы этот чудный мир объять. Не хватит глаз и рук, ночные звезды дышат искренним теплом. Нас небо зовет, там вечный твой дом. Рядом с тобой бесконечной любви покой. В слове Творца неизменная красота. Пусть ее свет будет в наших сердцах гореть всегда. Бог есть любовь, его любовь чиста. Я знаю тайны в вышине космических огней, откуда прилетают сны и где живут мечты. И взвешен вместе шум берез и запах гор. Я с Богом моим веду разговор. Рядом с тобой бесконечной любви покой. В слове Творца неизменная красота. Пусть ее свет будет в наших сердцах гореть всегда. Бог есть любовь, его любовь чиста. Благословляю каждый день и всякой жизни миг. Благодарю Тебя, Господь, за каждый всплеск и блик, за всю гармонию творения и любви. Прими как хвалу все песни мои. Бесконечной любви покой. В слове Творца неизменная красота. Пусть ее свет будет в наших сердцах гореть.